Глава 17. Внезапный день рождения. После того, как выпроводил девушку, столкнулся с выглянувшим из своей комнаты ехидно улыбающимся Орловым. «Вижу, тебе моя помощь не понадобилась», — рассмеялся он. «А те стоны, что я слышал, явно были не опасны для жизни». «Именно», — хмыкнул я. «Мы нашли консенсус». «Нравится мне, как ты консенсус находишь, Кента. Ты должен дать мне пару уроков. Или у тебя такая магия хитрая? Типа чар обольщения или неотразимости?» «Нет тут никакой магии», — заверил я. «Ловкость рук и никакого мошенничества». «Эк, ты сказал хорошо», — рассмеялся тот. «Ладно, не забудь, у нас сегодня мероприятие». «Да что за мероприятие-то?» — возмутился я. Юки молчит, как партизан. Ты-то хоть скажи. «Не могу», — замотал головой тот и, скрывшись в комнате, захлопнул дверь. «Отдыхай, Кента». «Блин, устроили натуральный балаган. Чего задумали-то?» «Так, до встречи еще полтора часа. Надо Марии звякнуть, по поводу ее отца выяснить. А то позвонит мне, а я не готов». Но додумать я не успел. Планшет издал сигнал, и я увидел на нем вызов от неизвестного абонента. Это еще что такое? Ну, посмотрим, кто это. Кента Каядзаки. Уверенный и властный голос. Таким обычно люди отдают команды. Явно его обладатель или чиновник, или какой-нибудь бизнесмен. И, кажется, я догадываюсь, кто это. Да, с кем имею честь? Григорий Александрович Булатов. Говорит вам что-нибудь такая фамилия? Голос у собеседника стал язвительным. Да, конечно. Не стал скрывать я очевидного факта. Не хотите перейти в видеочат? — предложил тот. — Хотелось бы увидеть вас, если вы не против. — Ну а чего возражать-то? — Давайте перейдем, — пожал плечами и включил на планшете камеру. Появившийся на экране моложавый, представительный мужчина, лет 60, в идеально сидевшем на нем костюме тройки, чем-то неуловимо был похож на Марию. Ну и во всем его облике чувствовалась уверенность и привычка командовать. В общем, от него прямо веяло богатством и властью. Честно признаюсь, наступившая после его слов пауза, во время которой меня довольно бесцеремонно разглядывали, слегка раздражала. Все это мне не понравилось, и поэтому я не удержался. «Что-то интересное увидели. На мне узоров нет и цветы не растут». Прервал я процесс изучения Кента Каядзаки Григорием Булатовым. «Не сомневаюсь». По губам отца Марии проскользнула еле заметная улыбка. «Нет, все, что мне надо, я уже увидел и сделал выводы. Стесняюсь спросить, и к чему же вы пришли?» «Ну...» Булатов улыбнулся шире. «А вы за словом-то в карман не лезете. И знаете, мне нравится. Создается впечатление, что вы старше лет на 10». Я промолчал, ожидая продолжения разговора. Ишь, вангует тут. И мой собеседник не заставил меня ждать. «Думаю, вы знаете, по какому поводу я вам звоню». «Догадываюсь», — кивнул я. «Дело в том, что Мария очень дорога мне. Признаюсь, из моих дочерей она самая любимая. И я очень внимательно слежу за ее жизнью. Особенно за ее отношениями с мужчинами». Он вновь сделал паузу, но, не дождавшись моих комментариев, продолжил. Я стараюсь не ограничивать ее в естественных желаниях. Всегда надо в определенном возрасте, так сказать, перебеситься. Но, увы, молодости часто свойственно ошибаться. Но проблем можно избежать, воспользовавшись мудростью родного человека. Хотелось бы знать, какие у вас планы по отношению к моей дочери? Вот завернул-то, блин. Интересный мужик вопросы задает. Режет, так сказать, правду матку прямо в лоб. Ладно, будем крутиться. Пока никаких особых планов не строил, честно признался ему. Но догадываюсь, в связи с чем у вас возник подобный вопрос. Но, насколько мне известно, Мария совершеннолетняя девушка и сама может принимать решения. Ого! Вот у него лицо-то изменилось. Вроде и улыбается, а взгляд холодный, аж в дрожь бросает. Сильный мужик. Не спорю, дело молодое, сам таким был, ответил тот после небольшой паузы. Одно дело развлечения, а вот серьезные отношения, которые, как мне кажется, назревают у вас с Марией. Хорошие выводы товарищ делает. Интересно, с чего вдруг? По мне, обычные отношения, вполне подходящие под определение «дело молодое». Она же не одна у меня. И если за Марией внимательно следили, то все ясно. «Вам кажется», — хмыкнул я, — «с чего вообще подобный вывод?» «Считайте моим жизненным опытом. Как я уже сказал, я прекрасно знаю свою дочь. И после нескольких сеансов связи понял, что все может зайти слишком далеко. Она серьезно увлеклась вами». Да, что-то разговор стал напрягать. Показная вежливость и доброжелательность моего собеседника утомляла. К тому же буквально чувствовал, как тот начинал на меня морально давить. Какая же у него харизма, блин, если даже по видеосвязи чувствуется. 18-летний пацан Кента Каядзаки, может, и поддался бы, но вот Иван Наливаев точно нет. Григорий Александрович, я постарался, чтобы мой взгляд был твердым. Давайте не будем здесь разводить церемония и играть в дипломатию. Я вас спрошу прямо. А вы мне также прямо ответите, если можете, конечно. Хорошо? Да. В глазах русского появился интерес. Вы хотите, чтобы я перестал встречаться с Марией? От такого прямого вопроса тот слегка подзавис. Но буквально секунд на 20. «Ни в коем случае, уважаемый Кента. Надеюсь, вы не против, что я вас по имени называю?» Я пожал плечами, показывая, что не имею возражений. «Так вот, я не собираюсь ничего подобного делать. Зная Марию, что-то запрещать ей бесполезно. Прямо в меня пошла». В его голосе я на мгновение услышал довольные нотки. «Хорошо», — хмыкнул я. «Мне кажется, догадываюсь о том, что вызывает ваши опасения. Скорее всего, нынешняя ситуация с моим родом». «Именно. Раз уж мы решили перейти к откровенному разговору, не могли бы вы мне более подробно описать ее?» «Я так понимаю, вы немного в курсе ситуации?» — спросил спокойно. «В курсе?» — задумчиво заметил тот. «Я бы так не сказал. Но нетрудно догадаться, что раз планеты вашего рода находятся в экономической блокаде, то между вами и имперской властью существует определенная конфронтация. Я благодарен Марии, а соответственно и вам за то, что нам помогаете, — честно ответил я. И да, с императорской властью существует определенное недопонимание вопроса насчет межродовых отношений. Я, в отличие от императоров, привык считать, что законы для всех одинаковы. Вот как! Булатов с интересом посмотрел на меня. Похвальное стремление. Особенно для такого молодого человека, как вы. Все же в чем заключается проблема? Поверьте, дальше меня информация не уйдет. А так, может, еще смогу чем-то вам помочь. Почему? Напрямую спросил я. Не думаю, что вы будете заниматься благотворительностью только из-за любви к своей дочери. Вот блин, дал себе мысленную затрещину. Не слишком ли круто с ним начал разговаривать? Можно и палку перегнуть. Однако... Вдруг улыбнулся тот в ответ на мои слова. Вы интересный человек, Кента. И сильно отличаетесь от своих сверстников. Правильно подметили. Любовь любовью, а дела делами. Но ради своей дочери я могу много чем поступиться. Так что прошу вас, расскажите подробнее. Нравится мне хватка мужика. Чем-то напомнил он бизнесмена годов 2000-х моего древнего мира. Типа, если его за дверь выставили, он в окно влезет, и товар все равно продаст или сделку заключит. Так что поведал ему коротко суть проблемы с императором. Булатов некоторое время молчал, задумчиво изучая меня. «Действительно неприятно», — наконец произнес он. «Только вы же понимаете, что такое противостояние не может закончиться вашей победой. Как долго вы можете сопротивляться? Насколько хватит сил?» Пожал я плечами. «Но ведь император тоже не вечен. Какие бы целительницы ни были, отмеренный природой человеческий век можно продлить только до определенного уровня. А Хирошита уже застольник перевалила. Так что переживу. К тому же все в жизни течет, все меняется». «Я вас понял», — кивнул отец Марии. «И скажу честно, вы мне нравитесь, молодой человек. Есть в вас что-то такое, что заставляет меня поверить вашим словам. Так что можете рассчитывать на меня. Конечно, не во всем. Мои возможности тоже ограничены, особенно когда они пересекаются с какими-нибудь щекотливыми политическими проблемами. Учитывая натянутые отношения между Российской и Японской империями. Но в любом случае попробую что-то сделать. Кстати, Мария говорила что-то по поводу приглашения посетить наше поместье в Новой Москве. Так вот, я буду рад вас видеть в нашем доме, господин Каядзаки. На такой патетической ноте наш разговор закончился. Я некоторое время озадаченно смотрел на темный экран планшета. И вот что сейчас было... Вроде я на него впечатление произвел. Интересно, чем? Любит наглых? Типа таким сам был в молодости? Наверное. Чего-то разговор немного выбил меня из колеи. И, кстати, закончился весьма вовремя. Увидев, что до встречи в ТРЦ осталось всего ничего, начал собираться. Да и в дверь ко мне уже заглянул Орлов, демонстративно постучав пальцем по циферблату своих наручных часов. Я отмахнулся и, одевшись, успел прочитать сообщение от своего главы службы безопасности. Тот ответил коротко и по делу. Глава моей службы безопасности не задавал лишних вопросов и сообщал, что сам лично отправится на планету, чтобы задержать ренегата. Надеюсь, он справится. Так что, успокоенный ответом, я вышел из комнаты, и мы вместе с Орловым спустились вниз. В курилке встретились с Потемкиным, Голицыным и Булатовой, которая, естественно, была со своей служанкой. По пути подхватили остальных, так что собрался весь мой отряд, и в торговый центр мы входили настоящей толпой. Кстати, моя популярность после марафона дуэлей вновь выросла. Опять появились любительницы автографов. Хорошо, хоть их было не так много. Тем не менее, с десяток разных бумажек я подписал. Все же субботний вечер, и народу в ТЦ было много. Наш путь лежал наверх в ресторанную зону. В ее конце, к моему удивлению, в огороженном высокими импровизированными пластиковыми бортиками закутке оказался накрыт стол. Причем я аж открыл рот, увидев на нем два блюда, которые сам лично показывал перед Новым годом поварам. Так, совсем непонятно, откуда здесь оливье и селедка под шубой. Но спустя минуту все стало ясно. Окружающие меня товарищи дружно заорали «С днем рождения!» И я попал в тесные объятия, по очереди от всех. Вот же, блин, прокол так прокол, надо же! Я даже и не озаботился тем, чтобы узнать день рождения реципиента. Ну ничего, сюрприз, как говорится, удался. Так что сделал лицо кирпичом и изобразил, что удивлен и очень рад. В общем, всем своим видом показал, что сюрприз удался. Хотя насчет последнего не покривил душой. Мне вручили подарок от всей честной компании. Стильное кольцо, которое параллельно являлось еще и источником магической энергии. Мини-источник достаточно большой емкости, к тому же самозаряжающийся. Как я понял, вещь редкая и достаточно дорогая. Не знаю, кто подал идею такого подарка, но почему-то мне кажется, что Мария. Я поблагодарил друзей за отличный артефакт, и мы перебазировались за стол. Здесь Юки на правах моей невесты, сидевшей справа от меня, Булатова устроилась слева. Сообщила, что программа не закончится легким перекусом. После слова «легкий» я еще раз окинул взглядом стол и только покачал головой. У нас с японкой была явно разная трактовка слова. Кстати, из спиртного, как и полагалось по правилам Академии, присутствовало только вино и пиво. Но, судя по заговорщицкому виду Орлова с Голицыным, они явно подготовились. «А чем она завершится?» — поинтересовался у нее. И выяснилось, что после легкого перекуса нас ждет одна из трех вип-зон с 15-метровым бассейном, огромной сауной, ну и всеми прилагающимися удовольствиями, и, соответственно, уже нелегкий перекус. Да, моя невеста развернулась по полной программе. Так и хотелось спросить, сколько же все удовольствие стоило, и вообще, нахрена все было организовывать? Но не рискнул, зная трепетную женскую душу, которую очень легко обидеть. К тому же остальной народ явно наслаждался окружающей обстановкой. Так что я отбросил стариковское ворчание, непонятно почему всплывшее во мне, и постарался окончательно ассимилироваться с 18-летним горячим парнем Кента. Между прочим, моим русским товарищам особенно зашли два моих фирменных блюда, о которых Юки сразу заявила, что они – изобретение нашего именинника, чем очередной раз удивила княгиню и князей. Ну, а я-то знал, что им зайдет. Русские же. Память предков, так сказать. Кента, сколько в тебе талантов-то? Восхищенно посмотрела на меня Булатова, попробовав шубу. Прелесть какая! Скажешь рецепт? И мне, пробубнил Орлов с набитым ртом. Похоже, желание высказали практически все присутствующие, за исключением эолог. Вот кто точно не оценил мое изобретение. Ну, как бы эльфийки достаточно равнодушно относились к человеческой еде, так что ничего неожиданного. Надо будет попробовать что-то из их кухни. Правда, когда я сообщил об этом Тальве, та как-то странно и даже испуганно посмотрела на меня, заявив, что вряд ли кому-то, кроме самих эолов, подобная пища зайдет. Заинтриговала, блин. Обязательно попробую. Естественно, пообещал всем рецепты. Потом пошли тосты. Да и вообще веселье пошло по нарастающей. А после мы все переместились в вип-зону. Но, как бы учитывая присутствие достаточно большого количества мужчин, все было пристойно. Купальники, никакой тебе полной обнаженки. Но она и была не нужна. Все прошло отлично. Особенно удалось с караоке. Женское исполнение акапелла «Проклятый старый дом» реально было сногсшибательным. В общем, оторвались мы по полной программе. Юки молодец. Но свои благодарности я ей отдельно выразил, горячо и от души. Благо, в самой вип-зоне имелись отдельные номера специально для подобных случаев. И сегодня решил пообщаться с невестой наедине. Хотя она, я думаю, не возражала бы против эолог, с которыми, как я заметил, девушка уже нашла общий язык. В общагу мы вернулись уже под утро. Вот тут я пожалел об отсутствии отдельного номера. Эолог пришлось отправлять к себе, как и целительниц. Ну а сам я, благодаря небольшой магической реанимации от Фальве, добрался до кровати на своих двоих и завалился спать. Благо, завтра, по идее, подъем можно было игнорировать, что я и сделал. Проснулся уже ближе к вечеру. Благодаря вчерашнему лечению служанки Марии, никаких похмельных синдромов у меня не наблюдалось. Блин, хорошо-то как. Но есть и другой минус. Если постоянно пользоваться такой реанимацией, точно можно спиться. Не хочу рисковать. Уже накуролесил в прошлой жизни. К моему изумлению, первое, что я увидел, открыв глаза, двух эолог и поднос с ароматным кофе и закусками. Ух ты ж! Хорошо, однако, иметь таких служанок. Как они умудрились притащить еду из столовой, я не понимаю. Но выяснять не стал, а просто, похвалив, взял планшет. И меня охватили неприятные предчувствия. 4 пропущенных сообщения от профессора. Странно, что ни одного от Ватанабе. Тот вроде должен был действовать оперативно и держать меня в курсе. Что случилось-то? Я ему написал, но ответа не дождался. Через 5 минут Мотто появился в моей комнате собственной персоной. Интересно. Нарушение негласного этикета налицо. Выглянувший из комнаты Сипура окинул преподавателя общей магии непонимающим взглядом и захлопнул дверь. А тот, войдя в мою комнату, покосился на встревоженных и явно чувствующих что-то недоброе эолог, тоже закрыл дверь и повернулся ко мне.